Дядя и тетя Исидзаки, как видно, были хорошо осведомлены о его отношениях с этой женщиной. Во всяком случае, дядя сказал: «Это дочь Аоки из банка И. Одно время Миямура-кун преподавал ей математику». А тетя весело добавила: «Марико — прекрасный человек. Я буду рада, если Синко подружится с ней, когда вернется из-за границы. У нее есть чему поучиться». «Ну, если у них такие отношения, что она может стать мне подругой», — подумала я и успокоилась. Мой отец был человеком не очень чистоплотным в отношениях с женщинами, поэтому ему, очевидно, показалось странным, что Миямура вообще заговорил об этой Марико. Почесав в затылке, он широко улыбнулся и сказал: «Что ж, дело молодое. Я бы только не хотел, чтобы моя дочь страдала. Конечно, не мне давать вам советы. Сам-то я доставил немало огорчений ее матери, но зато это совет, так сказать, от чистого сердца». Тут он рассмеялся, и вслед за ним все остальные. Они смеялись так добродушно, что словами Миямуры тут же вылетели у меня из головы. Я и думать забыл об этой Марико Аоки, хотя, наверное, это было весьма неосмотрительно с моей стороны. И вот, стоя на верхней палубе, я сжимал в руке пачку писем Марико Аоки и думал о том, что никак нельзя выбрасывать их за борт. Меня мучила ревность. Значит, он не забыл этой женщины, если даже, женившись на мне, сохранил ее письма, да еще и взял их с собой в Европу. Мне захотелось побольше узнать об этой Марико, и, с трудом сдерживая подступавшие слезы, я решила, что непременно должна прочесть ее письма. «Отдай их мне», — сказала я, сама удивляясь своей решительности. Но, как ни странно, он послушно отдал мне письма. «Расскажи мне побольше об этой женщине», — добавила я. Почему-то в тот миг мной овладело необычное возбуждение. Возможно, меня взволновало и уязвило то, что он так бережно хранил письма Марико. А может быть, мне вспомнилась жизнь моих родителей. У отца постоянно были какие-то женщины, и мать очень из-за этого страдала. А поскольку все это происходило у меня на глазах, я привыкла, хотя старалась этого не показывать, относиться к супружеской жизни своих родителей критически. Мне казалось, что своей полной покорностью, неумением оказывать сопротивление, мать только поощряет отцовскую распущенность. Я считал, что счастье женщины зависит не столько от нее самой, сколько от того, кто станет ее мужем. Поэтому я тайно мечтал выйти замуж за человека, который не был бы похож на моего отца, за такого, который не пьянствовал бы и не развратничал. Став женой Миямуры, я возблагодарила судьбу, пославшую мне серьезного, не пьющего и не курящего мужа, мужа, бывшего полной противоположностью моему отцу. Мне даже показалось, что судьба вознаградила меня за страдания матери. И узнав, что все это время он тайно хранил письма от женщины, которую когда-то любил, я и возмутилась, и огорчилась одновременно. В конце концов, все мужчины одинаковы, и он ничем не отличается от моего отца, — подумала я. Вспоминая об этом теперь, я понимаю, что вела себя неправильно. Но ведь и он тоже мог бы быть со мною помягче, а он отвернулся от меня и с каменным лицом ссутулясь пошел вниз. Спуская за ним следом, я, отдавая дань своей склонности к преувеличениям, размышляла о том, что, наверное, и тогда в сингапурском порту он набросился на меня из-за этих писем. И вот твердые в своем намерении прочитать их все до последней строчки, я осторожно спускалась по лестнице, сжимая в руках сумочку, в которую бережно, словно главную улику, положила письма. Миямура уселся в шезлонг. Я тоже прилегла рядом и стала бездумно глядеть в небо. Дул приятный ветерок, над головой то и дело хлопал парусиновый тент, защищавший нас от солнца. Я ждала, что муж заговорит со мной, но он лежал молча, будто очень устал. Во мне нарастало беспокойство. То ли оно было так связано с щемящей тоской, которую пробудил в душе тот встречный пароход, то ли мне стало страшно ехать в далекую, чужую страну с человеком, который, как казалось, был для меня загадкой. Если б я обнаружила эти письма еще в Токио, то, скорее всего, отправилась бы плакаться к тетушке Исидзаки. Я была еще слишком юна и неопытна, поэтому совсем растерялась, оказавшись наедине со своим неприятным открытием, К тому же я боялась лишиться доверия мужа и объясняла себе его молчание и разочарование во мне. И, видя, что он продолжает молчать, я даже позволила себе усомниться в нем и подумала, и зачем я только вышла за него замуж. У меня есть младшая сестра. Я называю ее младшей, потому что Канако родилась на 6 месяцев позже меня, а к нам в дом ее взяли, когда она была в 4-м классе младшей школы. Я и раньше слышала от матери, что у меня есть сестренка, которая воспитывается в другом месте, и в тот день, когда она должна была приехать, со всех ног бежала домой из школы, с нетерпением ожидая встречи с ней. В моем воображении рисовался образ милой маленькой девочки, поэтому я была поражена и разочарована, увидев Конаку, которая оказалась выше меня ростом. Она пришла в наш дом с одним маленьким узелком в руке, и я привела наша семейная парикмахерша. Когда я сейчас мысленно возвращаюсь к тому времени, мне становится совершенно ясно, что с того дня, как Канако перешла в нашу школу, и до нашего с мужем отплытия из Японии, я постоянно соперничала с ней. Возможно, из-за Миямуру я вышла прежде всего, потому что мне хотелось опередить Канако. Думаю, что не отец, ни мать не подозревали, какой несчастной сделали меня, приняв Канаку в нашу семью. С тех пор, как она переехала к нам, в моем сердце пустила ростки злоба. Однажды, когда мы возвращались из школы, Канако позвала меня. «Пойдем со мной в гости к моей маме». Мне показалось странным, что кроме моей мамы есть еще какая-то мама Канако, и я рассеянно поплелась вслед за ней. Путь от нашего респектабельного квартала до квартала, где жили гейши, показался мне удивительным приключением. Мы пересекали трамвайные пути, двигались вдоль них, шли по маленьким узким улочкам. Я до сих пор отчетливо помню все подробности, помню, как тревога и любопытство распирали мою маленькую грудь. Мать Канако звали Орики-сан, она была бывшей гейшей и преподавала игру на кото. Говорят, что, узнав о том, что у отца есть другие женщины, она словно бы повредилась в уме. Тогда-то отец решил взять Канако к себе. Не знаю, было ли это правда или нет, но в тот день, едва мы вошли в дом, Орики-сан появилась в прихожей, расчесывая только что вымытые волосы, и даже не пригласив нас войти, злобно уставилась на меня, совсем еще крошку, и сказала: «Если ты когда-нибудь посмеешь обидеть Канако, я сама приду и расправлюсь с тобой. Хорошенько это запомни». Перепугавшись, я выскочила из дома, побежала, куда глаза глядят, и не останавливалась, пока не пробежала около половины квартала. Оглянувшись, я обнаружила Канако. Увидев ее, наконец дала волю слезам. Долго сдерживаемые рыдания в один миг словно прорвали плотину, и я разревелась. Прислуживающий нашему дому рикша заметил нас, плачущих на улице, и привез домой. Но перед моими глазами долго еще стояло искаженное злобой лицо Орики-сан. В конце концов у меня поднялась температура, и я 2 дня провела в постели. По-моему, именно с того дня мать перестала скрывать от меня то печальное обстоятельство, что отец ведет двойную жизнь. Заботясь о репутации семьи, и, не желая уязвлять чувства отца, мать старалась относиться к нам с Канако одинаково. Но чем больше она старалась, тем острее я ощущала несправедливость ее отношения к себе и неразумно терзала свое сердце. Я поступила в женский префектуральный колледж, а Канако в частный, поэтому внешняя победа была вроде бы на моей стороне, но не чувствуя себя удовлетворенной, я по-прежнему видела в ней соперницу. Окончив колледж, мы обе уехали в Токио, где я поступила в высшее училище Цуда, а Канако в Токийский женский университет. Здесь тоже победила я. К сожалению, в моем сердце уже в то время поселилась высокомерие. Я была уверена, что моя победа совершенно справедлива. Я не оставляла без внимания пересуды домашней прислуги и слышала, о чем шептались на улице, поэтому втайне презирала сестру, которая была внебрачным ребенком и не сомневалась в собственной правоте. Впрочем, если бы мы так и остались вдвоем учиться в Токио, мое сердце, возможно, и смягчилось бы. Однажды в воскресенье Конако, жившая в университетском общежитии, пришла ко мне, я тогда снимала комнату в доме своего учителя, и попросила совета. «В общежитии плохо кормят, так и заболеть недолго. Я хочу бросить университет и вернуться домой», — сказала она. Я не могла не посочувствовать Конако, тем более что и сама скучала по дому и тяготилась с необходимостью ютиться в домике учителя с тремя другими студентками, и заявила, что сама поеду ее проводить, как полагается старшей сестре. На самом-то деле, мною двигало не столько сочувствие, сколько дух соперничества. Учителю я объяснила, что провожу сестру, которая заболела и решила уехать домой, а после того сразу же вернусь в Токио. Он не возражал, и мы отправились в Суймейкан, гостиницу в Цукидзи, где всегда останавливался отец. Хозяйка заказала нам билеты, вручила подарки, и мы въехали домой. Знаешь, когда я смотрел на этот возвращающийся в Японию пароход, я неожиданно остро ощутил, как печальна человеческая жизнь, как одинок человек, и вдруг понял, что она правильно поступила, выйдя замуж в Европе, и простил ее. Я вздрогнула. Голос мужа внезапно вырвал меня из моих грез. Мысли были в далеком прошлом. Я считал, что могу не рассказывать тебе о ней. Но, вероятно, я все-таки должен сделать это, хотя бы ради того, чтобы окончательно выкинуть ее из своего сердца. Боюсь, что если я не расскажу тебе обо всем этом сейчас, другого случая может и не представиться. Поэтому я хочу, чтобы ты меня выслушала. Он приподнялся и смотрел на меня блестящими от волнения глазами. Я тоже выпрямилась. Меня внезапно бросило в жар, но я сумела выговорить: «Хорошо, слушаю». Почему Миямура не обманул меня тогда? Наверное, он считал меня равной себе, вполне сложившейся женщиной, а я была просто глупой, не знающей жизнь девчонкой, высокомерной и спесивой, к тому же имеющей определенные, весьма предвзятые, спасибо отцу, представления о мужчинах. Желая, чтобы я знала о нем все, Миямура стал рассказывать мне о своем прошлом, но я слышала только то, что касалось Марико, остальное же пропускала мимо ушей. Все, что он говорил о ней, я жадно впитывала, и потому запомнила до последнего слова, а остальное тут же вылетело у меня из головы. Он говорил, к примеру, что сблизился с семьей Марико, потому что их дача находилась в пригороде города Н, где он жил в юности. И я тут же начинала ругать себя за то, что не осмотрела как следует тех мест. Незадолго до отъезда в Европу Миямура повез меня к себе на родину, решив показать могилы предков и деревню, в которой прошли его детские годы. Но меня все это мало интересовало. Родители его давно уже скончались, дома тоже не сохранилось. Осталась только тетка, которая, занимаясь крестьянским трудом, одновременно присматривала за виллой моего дядюшки Исидзаки. Там, на этой вилле, мы с ней встретились. Миямура родился в крестьянской семье и очень рано потерял родителей. Жизнь у него была очень тяжелая, и университет он окончил ценой неимоверных усилий. Однако мне вовсе не хотелось вдаваться в подробности его нищенского существования. Когда я вышел из него замуж, он уже был ассистентом профессора в университете, мог рассчитывать на материальную поддержку со стороны моего отца, и я считал, что ему совершенно не обязательно помнить о своем крестьянском прошлом. Поэтому я отказалась знакомиться с более дальними родственниками, и сразу после посещения могил мы уехали. Может быть, я спешила еще и потому, что на обратном пути мы собирались заехать к моим родным. Могилы семейства Миямура находились в сосновом бору у подножья горы. Пройдя через бор, мы вышли к морю. Затем по берегу дошли до устья реки, вдоль которой располагались виллы. Неподалеку виднелось несколько десятков рыбацких домов, один из которых принадлежал дяде Миямура. Встретили нас там очень радушно, но дом оказался таким тесным, что буквально ступить было некуда, везде громоздились рыбачьи снасти, резко пахло рыбой, поэтому даже, несмотря на уговоры, я не пожелала войти в дом, и мы присели на веранде. Тетушка постелила для нас новые циновки и, сказав, что в доме вряд ли найдется что-нибудь, что пришлось бы нам по вкусу, послала в лавку за сидром. Но я даже не пригубила его, и рассеянно любуясь большой рекой, вид, на который открывался с веранды, думала только о том, как бы не опоздать на обратный поезд. Перед домом собрались люди, знавшие мужа в детские годы. Пришла его тетушка, присматривавшая за виллой дядюшки Исидзаки, и многие другие. Они привели за собой детей, и все от мала до велика пожирали меня глазами. Похоже, в этих краях нечасто появлялись люди в европейском платье. Не в силах выносить это, я стала торопить мужа, и мы очень скоро откланялись. Дядя мужа посадил нас в небольшую лодку, и по реке мы добрались до городка, где можно было нанять машину. Река была широкая и красивая. Дядюшка греб один, издавая при этом какие-то странные монотонные звуки. Миямура предавался воспоминаниям, показывая мне ту каменную ограду, рядом с которой он обычно купался в детстве, то омут под деревом Эноки, в котором он ловил рыбу. Он, при том храме, была наша начальная школа, а под той горой средняя, — говорил он. И храмовые рощи, и гора были прекрасны. Но, откровенно говоря, меня совершенно не интересовали ни местные пейзажи, ни его воспоминания. Могилы я посетила и, выполнив таким образом свой долг, хотела только одного — поскорее оказаться дома. Там ждали меня отец и мать, да и многие другие люди, которые радовались, что я еду за границу, и готовились торжественно отметить это событие. Мое сердце было с ними, а не на родине мужа. А уж любоваться окрестными видами мне тем более не хотелось. Но вот что странно. Когда там, посреди Индийского океана, Миямура стал рассказывать мне о Марикоаоке, в моей памяти возникли смутные воспоминания о той нашей поездке. Я словно снова увидел эту реку. Те прекрасные пейзажи. «Если б я не встретился с моряком, — продолжал говорить Миямур, — я, может быть, никогда бы не понял, что у человека есть душа. Я привык рассматривать его только с точки зрения физиологии. Для меня существовало только тело, как объект для медицинских исследований, а о душе я никогда и не задумывался. Мне казалось, что любое явление можно объяснить с точки зрения физиологии, и я часто спорил об этом с моряком. Она боялась, что я стану материалистом, и старалась почаще рассказывать мне о прочитанных книгах, учила понимать музыку и живопись. В студенческие годы. Да и позже тоже. Я только и делал, что учился. У меня не оставалось времени на чтение книг, выходящих за рамки моей специальности, а уж тем более на искусство, и Марико занималась моим образованием. Когда она говорила, что непременно докажет мне, что душа существует, и думаю, что за те 5 лет, что мы любили друг друга, ей удалось это сделать. Именно она и моя любовь к ней пробудили во мне интерес к проблемам человеческой жизни. Миямура сказал, что расстался с Марико, так ни разу и не коснувшись ее. Но я ему не очень-то поверила, ведь они любили друг друга целых 5 лет и проводили вместе почти все каникулы. Марико на это время возвращалась на виллу, он тоже приезжал домой, так неужели они все время только спорили? Думая об этом, я терзалась от ревности, вспоминая сосновую рощу на берегу моря, вишневую аллею вдоль реки, небольшую гору с башней наблюдения за движением рыбных косяков на вершине. Наверняка этой парочке был знаком там каждый уголок. Я вспомнила, что когда мы плыли на лодке в город, Миямура сказал, летом дядя обычно катает на этой лодке гостей с вилл и часто выходит с ними в открытое море. В детстве я всегда увязывался за ним и очень хорошо знал, в какой стране ловится рыба кису и какая должна быть температура воды, чтобы начинать лов макрелевого тунца. Может быть и так, — думал я, — но главное другое. На этой же самой лодке он катался с моряком и, останавливаясь с ней перед словно забытыми в сосновой роще древними камнями, наверное, говорил то же самое, что сказал мне. Это очень простые могилы. Но такие должны быть у моих родителей, проживших простую и достойную жизнь. Еще я вспомнила, как он уверял меня, будто непременно хочет показать мне землю, на которой вырос. И мне тут же пришло в голову, что на самом-то деле он просто хотел перед отъездом из Японии еще раз увидеть те места, где бывал с моряком. Да, я буквально сгорала от ревности, слушая признание мужа. В семье моряко меня готовы были принять как репетитора, — говорил он. — Учился я всегда очень хорошо, и меня жалели, зная, с каким трудом мне удалось вырваться из крестьянской среды, но в качестве зятя им никак не подходил. Как только отец моряков узнал, что мы любим друг друга, он тут же закрыл передо мной двери своего дома. Они заставили нас расстаться, причем причины выдвигались самые разные. То они говорили, что простой ординатор не пара дочери банкира, то обвиняли меня, заявляя, что за моей внешней порядочностью скрывается подлая душа, что якобы я вкрался к ним в доверие, имея в виду соблазнить их дочь. Разумеется, я понимал, что на самом деле причина была одна. Сын бедного крестьянина не годился в мужья их дочери. У меня не было ни положения в обществе, ни состояния, ничего такого, чем семья Оки могла бы гордиться. После того, как отец моряко запретил нам встречаться, мы стали переписываться. И все равно верили, что когда-нибудь будем вместе. Придет время, думали мы, отец сам благословит нас, и мы поженимся. Я хорошо понимал, что для достижения этой цели должен как можно быстрее получить ученую степень и стать ассистентом профессора, иного пути не было. Однако, окончив высшее училище Цуда, моряко, уставший отказывать своим многочисленным поклонникам, решил уехать в Европу. Ее отец тут же согласился, полагая, что таким образом удастся, наконец, оторвать ее от меня, и со спокойным сердцем отпустил дочь за границу, тем более что она собиралась ехать вместе с своим учителем. Однако у моряко был свой план. Она хорошо знала, что недалек тот день, когда университет пошлет за границу меня, и решила поехать первой и ждать меня там. Ждать надо было недолго. Поговаривали, что мой профессор предполагает отправить меня в Европу уже в следующем году, и нам казалось, что мы сумели обмануть Аоки. Моряко покинула Японию, лелея тайную надежду на нашу скорую встречу в Европе, и утешая себя тем, что когда-нибудь ее отец сменит гнев на милость. Таким образом, мы оказались по разные стороны океана и стали каждый день писать друг другу письма. Но, увы, наша радость была преждевременной. Случилось нечто такое, что запутало наши судьбы. Ни в следующем году, ни через год я не смог поехать за границу. Правительство просто прекратило выделять на это средства. Оказавшись на чужбине одна, моряко стала проявлять беспокойство, и я посоветовал ей вернуться в Японию, но она ответила, что не может вернуться, хотя бы потому, что еще нечем ей порадовать отца. Так прошло 3 года. Если бы только у меня были деньги, я бы сию же минуту отправился в Европу. Постепенно мы перестали понимать друг друга, отношения между нами становились все хуже, и кончилось тем, что она вышла замуж. Наверное, решила, что не должна забывать о дочерней почтительности. Во всяком случае, ее избранник принадлежал к влиятельному семейству и учился на экономическом факультете. Я и теперь помню, как злорадствовала, с тайной усмешкой слушая его рассказ. Видите ли, все это время он не мог простить ее и простил только в тот момент, когда увидел пароход, возвращающийся из Европы в Японию. «Ничего удивительного», — говорил он. «Моряко оказалась совершенно одна в чужой стране. Ей было тоскливо, вот она и доверилась первому попавшемуся японскому мужчине. Он готов был сам просить у нее прощения. Слушая его, я только иронически улыбалась, не испытывая ни жалости, ни сострадания. Что ж тут такого?» — воскомерно думала я. Моряко правильно поступила, бросив его. Недоверие ее отца тоже в порядке вещей. Мой повел бы себя точно так же. Стоило бы ему увидеть тетку Миямуры, он никогда бы не допустил нашего брака. Да и сама я согласилась только потому, что считаю его приемным сыном дяди Исидзаки. Во всяком случае, он больше не якшается с этими своими родственниками, насквозь пропахшими рыбой. А может быть, Миямура привез меня к себе на родину, потому что хотел похвастаться мной. Смотрите, мол, какая у меня жена, куда до нее моряко Аоки.